Доказательства от Священного Писания. До сих пор имеются люди, верящие в Бога на основании утверждений Священного Писания. Часто при этом используется следующий аргумент, якобы принадлежащий, помимо прочих, Льюису. Кому и знать, как не ему. Поскольку Иисус сообщил, что он Сын Божий, то он был либо прав, либо безумен, либо лгал. Безумец, Бог или лжец? Либо более поэтически, тронутый трюкач или творец? Исторических доказательств претензий Иисуса на божественное происхождение почти не имеется. Но даже если бы их было в избытке, предлагаемый тройственный выбор является далеко не исчерпывающим. Например, четвертой очевидной возможностью было то, что Иисус искренне заблуждался. Многие в жизни заблуждаются. В любом случае, как я уже сказал, надежных исторических доказательств тому, что он когда-либо считал себя божеством, не существует. Наличие письменного источника служит убедительным доказательством для людей, не привыкших задавать вопросы типа «Кто и когда это написал?» «Откуда они получили информацию?» «Правильно ли мы в наше время понимаем, что они тогда имели в виду?» «Имеем ли мы дело с беспристрастными наблюдателями?» Или у них были предвзятые, влияющие на повествование взгляды? Уже в XIX веке ученые-теологи с исчерпывающей полнотой продемонстрировали, что Евангелия не являются надежным источником знаний о реальных исторических событиях. Все они были написаны много позже смерти Иисуса и после апостольских посланий Павла, в которых не упоминается почти ни один из так называемых фактов о жизни Иисусовой. Затем, как в игре в испорченный телефон, их многократно копировали нерадивые переписчики, имеющие к тому же собственные интересы. Хорошим примером перестановки акцентов под влиянием религиозных интересов служит трогательная история о рождении Иисуса в Вифлееме и о последовавшем за этим избиении младенцев царем Иродом. Евангелия писались через много лет после смерти Иисуса, и никто тогда не знал, где он родился. Но, согласно ветхозаветному пророчеству, книга пророка Михея, глава 5, стих 2, евреи ожидали, что долгожданный Мессия родится в Вифлееме. В Евангелии от Иоанна по поводу этого пророчества даже особо отмечается, что его последователей удивляло, что он не родился в Вифлееме. Другие говорили, это Христос, а иные говорили, разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова из Вифлеема, того места, откуда был Давид? Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи 41-42. Матфей и Лука нашли выход, решив, что Иисус все-таки должен был родиться в Вифлееме. Но его появление там они объясняют по-разному. Согласно Матфею, Иосиф и Мария все время жили в Вифлееме и переехали в Назарет долгое время спустя после рождения Иисуса по возвращении из Египта, куда они бежали, спасаясь от устроенного Иродом избиения младенцев. Лука же, напротив, считает, что во время рождения Иисуса Иосиф и Мария уже жили в Назарете. Как же тогда устроить их присутствие в Вифлееме в нужный момент? Лука объясняет, что во время наместничества в Сирии Квириния Цезарь Август объявил перепись населения в целях налогообложения. «И пошли все записываться, каждый в свой город». Евангелие от Луки, глава 2, стих 3. Иосиф был из дома и рода Давидова, поэтому он пошел в город Давидов, называемый Вифлеем. Похоже, удалось все правдоподобно объяснить. Только с исторической точки зрения это полная ерунда. Как наряду с другими авторами указывают Эндрю Норман Уилсон в книге «Иисус» и Робин Лейн Фокс в книге неподлинная версия. Давид, если он существовал, жил почти на 1000 лет раньше Иосифа и Марии. С чего бы римлянам взбрело в голову посылать Иосифа в город, где один из его отдаленных предков жил 1000 лет назад? Это аналогично тому, как если бы мне пришлось на бланке переписи населения указать местом регистрации Эшби де Лазуш, только потому, что моим предком оказался сеньор де Докейн, обосновавшийся там после вторжения в Англию вместе с Вильгельмом Завоевателем. Более того, Лука совершает оплошность, самонадеянно упоминая события, доступные независимой проверке историков. Во время правления легата Квириния действительно проводилась перепись. Не общая имперская перепись по приказу императора Августа, а местная. Но она состоялась гораздо позже, в 6 году нашей эры, много позже смерти Ирода. Лейн Фокс заключает, что повествование Луки исторически невозможно и внутренне противоречиво. Тем не менее, он симпатизирует стараниям Луки привести историю в соответствие с пророчеством Михея. В декабре 2004 года редактор замечательного журнала «Свободная мысль» Том Флинн напечатал в нем подборку статей, выявляющих противоречия и несообразности в любимой рождественской истории. Флинн и сам обнаружил много несоответствий между версиями Матфея и Луки, единственных евангелистов, описывающих рождение Иисуса. Роберт Гилули показал, что все ключевые детали легенды об Иисусе, включая звезду на востоке, непорочное зачатие, поклонение волхвов младенцу, чудеса, казнь, воскресение и вознесение, все до одной заимствованы из других, уже существовавших в Средиземноморье и на Ближнем Востоке, религий. Флинн полагает, что желание Матфея в угоду еврейским читателям точно исполнить мессианское пророчество, происхождение из рода Давида, рождение в Вифлееме, столкнулось с желанием Луки приспособить христианство для неиудеев, для чего он ввел в повествование знакомые эллинским язычникам религиозные символы – непорочное зачатие, поклонение волхвов и тому подобное. Противоречия между двумя версиями налицо. Но верующим успешно удается не обращать на них внимания. Искушенные христиане не нуждаются в объяснениях Джорджа Гершвина, что «все, что, дружище, ты в Писании отыщешь, не факт, что все именно так». Но в мире много неискушенных христиан, считающих, что все должно быть именно так, и всерьез убежденных, что Библия является буквальным и точным изложением исторических событий, и, как таковая, документально подтверждает их верование. Так неужели же эти люди никогда сами не заглядывают в книгу, которую считают непреложной истиной? Неужели не замечают вопиющих противоречий? Разве сторонников буквального прочтения не должен волновать тот факт, что, описывая родословную Иосифа от царя Давида, Матфей упоминает 28 промежуточных поколений, а Лука 41? Более того, в обоих перечнях практически не встречается одинаковых имен. И вообще, если Иисус действительно родился в результате непорочного зачатия, то родословная Иосифа тут ни при чем, и ее нельзя использовать как подтверждение того, что в лице Иисуса исполнилось ветхозаветное пророчество о грядущем происхождении Мессии из колена Давидова. Американский исследователь Библии Барт Эрман в книге с подзаголовком «Кто и зачем изменил Новый Завет» пишет о том, насколько неопределенны и туманны новозаветные тексты. Примечание. Привожу подзаголовок, потому что это единственное, в чем я твердо уверен. Имеющаяся в моем распоряжении книга, опубликованная издательством «Континиум» в Лондоне, заглавлена «Чье слово?». И я не сумел найти в ней подтверждение, что это та же книга, что и американская, выпущенная издательством «Харпер Сан-Франциско», которую я не видел, но которая называется «Иисус процитирован неправильно». Предполагаю, что это та же книга. Но зачем же издатели так поступают? Конец примечания. В предисловии профессор Эрман трогательно описывает собственное прозрение и переход от полной убежденности в правоте Библии к рассудительному скептицизму, а подвигло его к этому обнаружение в Писании огромного количества погрешностей. Интересно, что по мере продвижения вверх в иерархии американских университетов, начиная с заурядного библейского института Муди с остановкой колледжа Уитон, рангом повыше, но выпистовавшим тем не менее Билли Грэма, на пути в один из самых престижных в мире Принстон, его на каждом шагу предостерегали, что ему нелегко будет сохранять фанатичные христианские убеждения, сталкиваясь с опасными прогрессивными идеями. Так оно и оказалось. И мы, читатель, от этого в выигрыше. Среди других критически анализирующих Библию книг, уже упоминавшаяся работа Робина Лейна Фокса, «Неподлинная версия» и труд Жака Берлинер-Блау «Нерелигиозная Библия» или «Почему неверующим нужно серьезно относиться к религии». Включенные в канон Священного Писания книги были более или менее произвольно выбраны из большого количества других, в том числе Евангелие от Фомы, Петра, Никодима, Филиппа, Варфоломея и Марии Магдалины. Именно эти дополнительные Евангелия упоминает Томас Джефферсон в письме к своему племяннику. Говоря о Новом Завете, забыл добавить, что тебе стоит прочитать все жизнеописания Христа и тех, кого Вселенский Собор признал евангелистами, и так называемых псевдоевангелистов, потому что псевдоевангелисты также заявляют о боговдохновении, и я хочу, чтобы ты судил о них собственным разумом, а не умом соборных церковников. Не получившие признания Евангелия, возможно, были отвергнуты церковниками по причине еще большей неправдоподобности их историй по сравнению с каноническими. Например, Евангелие от Фомы изобилует рассказами о шалостях Иисуса, совершающего чудеса как капризный волшебник. Он превращает друзей в ягнят, грязь в воробьев или помогает отцу плотничать, волшебным образом удлиняя кусок доски. Примечание. Уилсон в своей биографии Иисуса вообще выражает сомнение, был ли Иосиф плотником. Греческое слово «тектон» действительно означает «плотник», но оно является переводом арамейского «нагар», которое обозначает квалифицированного ремесленника или ученого. Это лишь один из примеров смысловых ошибок в переводе Библии. Самой знаменитой является неправильный перевод с иврита в книге Исаии слова «алмах» – «девушка», как «девственница» – «парфенос». Вполне объяснимая ошибка. Сравните русские «девушка» и «девственница». Однако в данном случае погрешность переводчика оказалась раздута до невероятных масштабов и породила нелепую легенду о непорочном зачатии матерью Иисуса. Единственной другой достойной претенденткой на первенство среди переводческих ошибок является следующее, также касающееся девственниц. Ибн Варрак, не без юмора, заметил, что в знаменитом обещании 72 девственниц каждому мусульманскому мученику девственницы – это неправильный перевод выражения «белые изюминки кристальной чистоты». Получи эта информация более широкую огласку. Сколько безвинных жертв террористов-самоубийц остались бы живы? Ибн Варрак. Девственницы? Какие девственницы? Free Inquiry. 26 января 2006 года. Страницы 45-46. Конец примечания. В наши дни мало кто верит в выдумки, подобные приведенным в Евангелии от Фомы. Но и канонические Евангелия достоверны ровно настолько же. По сути, это легенды, имеющие под собой не больше фактических данных, чем истории о короле Артуре и рыцарях круглого стола. Основная часть присутствующей во всех четырех Евангелиях информации поступила из общего источника, либо из Евангелия от Марка, либо из другого утерянного текста, наиболее близким дошедшим до нас пересказом которого является это Евангелие. Личности четырех евангелистов нам неизвестны, но можно сказать почти наверняка, что сами они с Иисусом никогда не встречались. Значительную часть написанного ими никак нельзя назвать попыткой честного описания исторических событий. По большей мере это просто перекраивание Ветхого Завета, потому что евангелисты были абсолютно убеждены, что жизнь Иисуса должна исполнить ветхозаветное пророчество. Можно даже выдвинуть серьезные, хотя и не получившие широкой поддержки, доводы о том, что Иисуса вообще не было, как это, помимо прочих, сделал в ряде книг, включая «Был ли Иисус?», профессор Лондонского университета Уэллс. Хотя Иисус, возможно, являлся исторической фигурой, авторитетные исследователи Библии в целом не считают Новый Завет, и тем более Ветхий Завет, надежным историческим источником. Я тоже не буду рассматривать Библию в качестве доказательства существования божества любого рода. В письме своему предшественнику Джону Адамсу Томас Джефферсон однажды сделал дальновидное замечание. «Наступит время, когда таинственное зарождение Иисуса от сверхъестественного существа в чреве девственницы будет восприниматься в одном ряду с мифом о зарождении Минервы в голове Юпитера». Роман Дэна Брауна «Код да Винчи» и одноименный фильм вызвали в церковных кругах широкую полемику. Христиан призывали бойкотировать фильм и преграждать доступ в кинотеатры, где его показывают. Эта книга действительно от начала и до конца является выдумкой, литературным произведением. В этом отношении она ничем не отличается от Евангелий. Единственное различие между ними состоит в том, что Евангелие – древнее литературное произведение, а «Код да Винчи» – современная проза.